Глава 15. «Мисс Лоусон, Пуаро, — укоризненно обратился я, — неужели нам так необходимо было подслушивать?» «Успокойтесь, друг мой, подслушивал я один. Не вы же прикладывали ухо к двери?» «Напротив, вы не поддались искушению и замерли по стойке смирно, как бравый солдат. Но я услышал то же, что и вы, верно? Мадемуазель выразила свои мысли далеко не шепотом, потому что думала, что мы уже покинули квартиру. Да, нам пришлось пойти на маленький обман. Но мне претят подобные махинации. Ваш нравственный облик безупречен. Однако не будем повторяться, мы уже не раз заводили этот разговор. Вы хотите сказать, что это нечестная игра, а я отвечу вам, что убийство нельзя назвать игрой. Но здесь не стоит вопрос об убийстве. Не будьте так уверены. Намерение, да, вероятно, но в конце концов убийство и попытка его совершить далеко не одно и то же. С моральной точки зрения они равнозначны. Но я-то имел в виду иное. Почему вы так уверены, что мы рассматриваем только попытку убийства? Я изумленно уставился на друга. Но ведь старая мисс Арандел умерла естественной смертью. Повторяю еще раз. Почему вы так уверены? Все так говорят. «Неужели все? О-ля-ля!» — критически воскликнул он. «Даже доктор так утверждает, — напомнил я. Доктор Грейнджер, уж он-то должен знать». «Да, он должен», — с досадой повторил Пуаро. «Однако не забывайте, Гастингс, что трупы частенько эксгумируют, несмотря на свидетельство о смерти, выписанное с чистым сердцем лечащими врачами». «Это так, но в данном случае мисс Арандел умерла от давней болезни». «По всей видимости, так и есть». В голосе Пуаро по-прежнему звучала досада, и я пристально взглянул на него. «Пуаро, я повторю ваш же вопрос», — начал я. «Это касается уверенности. Вы уверены, что профессиональное рвение не повело вас по ложному следу? Вы хотите обнаружить убийство, и поэтому думаете, что оно должно тут быть?» Мой друг помрачнел. «Это вы ловко подметили, Гастингс», — медленно кивнув, признал он. «Вы точно нащупали мое слабое место. Да, мне часто приходится расследовать убийство. Подобным образом ведет себя первоклассный хирург, специализирующийся, допустим, на аппендицитах или иных редких операциях. Но когда к нему приходит пациент, он осматривает его не только с позиции своей специализации. Он предполагает и другие болезни. Вот и у меня ситуация примерно такая же. Я неизменно спрашиваю себя, а вдруг это убийство? И что интересно, друг мой, почти всегда есть такая вероятность». «Не сказал бы, что в данном случае такая вероятность велика», — заметил я. «Но Гастингс, она же умерла. Невозможно отмахнуться от данного факта. Она умерла. У нее было слабое здоровье, и ей перевалило за 70. Мне лично ее кончина представляется совершенно естественной». «Но столь же естественной она представляется Терезе Арандел, с таким пылом назвавшей своего брата болваном». «Ну и какой же вывод вы можете сделать из ее слов?» «Какой угодно. Скажите-ка мне, как вы оцениваете утверждение мистера Чарльза Арандела, будто тетушка показала ему новое завещание?» «А вы как оцениваете?» — осторожно глянув на Пуаро, поинтересовался я. «Почему это именно Пуаро вечно задает вопрос?» «Я бы назвал это крайне важным, так же, как и реакцию Терезы Арандел на его слова. Их пикировка наводит на размышления, причем весьма серьезные. Я предпочел глубокомысленно хмыкнуть. Перед нами открываются две противоположные линии расследования». «Эта парочка напоминает отпетых мошенников», — заметил я, — «готовых на что угодно. Должен заметить, дамочка на удивление привлекательна. А Чарльз, несомненно, тот еще шельмец». Пуаро махнул рукой таксисту. Когда автомобиль затормозил возле тротуара, он назвал водителю адрес. «Бейсуатер, Кленройден Мэншнс, дом 17». «То есть мы едем к мисс Лоусон? А после нее к Таниосам?» — предположил я. «Абсолютно верно, Гастингс». «Какую роль вы будете играть перед наследницей?» — полюбопытствовал я, когда такси остановилось. «Биографа генерала Арандела, предполагаемого покупателя Литл Гринхауса, или придумаете еще нечто более загадочное?» «На сей раз я представлюсь как Эркюль Пуаро», — «Какая разочаровывающая простота!» — насмешливо простонал я. Расплачиваясь с таксистом, Пуаро лишь бросил на меня выразительный взгляд. Квартира находилась на третьем этаже. Дверь открыла бойкая горничная и проводила нас в комнату, которая поразила нас контрастом по сравнению с той, где мы только что побывали. Обстановка в просторной гостиной Терезы Арандел выглядела весьма лаконично, а жилище мисс Лоусон было настолько загромождено мебелью и множеством разнообразных безделушек, что любой неверный шаг был чреват опасностью что-нибудь опрокинуть или разбить. Дверь открылась, и в комнату вошла полноватая дама средних лет. Мисс Лоусон вполне соответствовала сложившемуся у меня образу. Растрепанные седые волосы обрамляли живое, но глуповатое лицо с покосившимся на бок пенсне. Она говорила порывисто, и речь ее то и дело перемежалась судорожными вздохами. «Доброе утро! Я и не думала, Вильгельмина Лоусон. Да-да, так меня зовут». «А меня Пуаро, Эркюль Пуаро. Вчера я заезжал взглянуть на Литл Гринхаус». «Вот как!» Мисс Лоусон, чуть приоткрыв рот, предприняла несколько тщетных попыток пригладить растрепанную прическу. «Не желаете ли присесть?» — предложила она. «Сюда, пожалуйста». «О, боже! Боюсь, этот стол будет вам мешать. У меня здесь немного тесновато. Столько сложностей. Эти квартиры, комнаты просто каморки, но зато в центре. А мне так нравится жить в центре. Вы же меня понимаете». Судорожно вздохнув, она уселась в явно неудобное викторианское кресло, застыла, подавшись вперед, и с надеждой взглянула на Пуаро поверх еще больше съехавшего на бок пенсне. «Я заходил в Литл Гринхаус под видом покупателя», — пояснил Пуаро. «Но предпочитаю сказать сразу, однако это строжайший секрет». «О, да!» — выдохнула мисс Лоусон, очевидно, приятно взволнованная. «Да, строжайший секрет», — продолжил Пуаро. «Признаюсь вам, что прибыл я туда с совершенно другой целью. Но, возможно, вам известно, что незадолго до смерти мисс Арандел написала мне...» Он сделал паузу. «Обратилась ко мне за помощью. Я известный частный детектив». Целая гамма эмоций отразилась на слегка покрасневшем лице мисс Лоусон. Интересно, какую из них Пуаро выделит в качестве основной для расследования? Тревогу, волнение, удивление, замешательство? Мисс Лоусон охнула, помолчала немного и охнула еще раз. А потом задала абсолютно неожиданный вопрос — «Она написала вам из-за денег?» Даже Пуаро слегка растерялся. «Вы имеете в виду те деньги, что...» Осторожно начал он. «Да, да, те самые деньги, что пропали из ящика». «Мисс Арандел не говорила вам?» Спокойно заметил Пуаро, что она написала мне по поводу пропавших денег. «Нет, конечно, я понятия не имела. Должна признаться, я очень удивилась». «Вы подумали, что она не хотела никому говорить об этом?» «Нет, ничего такого я не думала, видите ли. Она предполагала...» Мисс Лоусон вновь запнулась и умолкла. «Она предполагала, кто именно их взял. Вы это хотели сказать, не так ли?» Хозяйка квартиры кивнула и с придыханием продолжила. «Мне даже в голову не пришло, что ей захочется. Все-таки она говорила, она ведь понимала». И вновь Пуаро ловко вставил реплику в ее бессвязный лепет, что это семейное дело. «Вот именно! А я как раз специализируюсь на семейных делах», — внушительно произнес Пуаро. «И умею хранить молчание». Мисс Лоусон энергично кивнула. «Это уже гораздо лучше. Все же не полиция». «Нет-нет, эти методы я не приемлю. Полиции тут делать нечего». «Это точно! Дорогая мисс Арандел была очень гордой женщиной. С Чарльзом и раньше случались неприятности, но их обычно удавалось замять. Однажды, по-моему, ему даже в Австралию пришлось уехать». «Вот как?» — приподнял бровь Пуаро. «Давайте уточним, какими фактами мы располагаем в данном деле». «Итак, мисс Арандел хранила в ящике некоторую сумму денег». Он помедлил, и мисс Лоусон поспешила подтвердить его слова. «Да, взятую из банка. Для жалования, обслуги, на прочие расходы». — И сколько оттуда пропало? — Ну, 4 фунта. Хотя нет, я не права. 3 фунтовые банкноты и 2 по 10 шиллингов. Я знаю, надо быть точной, скрупулезно точной в таких делах. Мисс Лоусон смерила моего друга горящим взглядом. В ее глазах, готовых, казалось, вылезти из орбит, читались рвение и огромное желание быть полезной. Пенсне еще больше сползло на бок. — Благодарю вас, мисс Лоусон. Я вижу, у вас отличная деловая хватка. Мисс Лоусон слегка поумерила свой пыл и издала невнятный смешок. — Значит, мисс Арандел подозревала, и не без причины, что в этой краже виноват ее племянник Чарльз, — продолжил Пуаро. — Да! Хотя не было никаких определенных доказательств. — Да! Кто же еще, кроме Чарльза, мог это сделать? Миссис Таниус на такое не способна. А ее муж и вовсе чужак в нашем доме. Не знал он, где хранились у нас деньги. И Тереза Арандел не пошла бы на такое. Денег у нее с избытком. Она всегда так шикарно одета. — Может, кто-то из слуг? — вновь спросил Пуаро. Такое предположение ужаснуло мисс Лоусон. — Ну что вы! Ни Эллен, ни Энни помыслить не могли о воровстве. Они обе превосходные служанки и, уверяю вас, абсолютно честные. Пуаро пару минут молчал. — Не удивлюсь, если вы сможете кое-что мне подсказать. Наконец задумчиво произнес он. — Я уверен, что сможете. Ведь кому, как не вам, могла довериться мисс Арандел? — Ох, даже не знаю, я не уверена, — смущенно пролепетала она, хотя выглядела явно польщенной. — Я чувствую, что вы сумеете мне помочь. — Да, безусловно, если смогу. Все, что в моих силах. Но необходимо все сохранить в тайне, — подчеркнул Пуаро. Глаза мисс Лоусон округлились, что сделало ее похожей на сову. Слово «тайна» подействовало на нее магически, как волшебная формула «Сезам, откройся». — У вас есть какие-либо соображения о причинах, побудивших мисс Арандел изменить свою последнюю волю? — Последнюю волю? Завещание? Мисс Лоусон явно опешила. — Это правда, что незадолго до смерти она написала новое завещание, оставив вам все свое состояние? Внимательно наблюдая за собеседницей, спросил Пуаро. — Да? Но я-то ничего об этом не знала, совершенно ничего! — протестующе заверещала мисс Лоусон. Для меня оно прозвучало, как гром среди ясного неба. Удивительный сюрприз, что и говорить. На такая щедрость со стороны дорогой мисс Арандел. Причем ни словом не обмолвилась, ни малейшего намека. Когда мистер Первис зачитал завещание, я так растерялась, не знала, что и делать, то ли радоваться, то ли плакать. Уверяю вас, мсье Пуаро, я испытала шок, понимаете, настоящий шок. От такой доброты и щедрости, моей дорогой мисс Арандел, конечно, я надеялась, что мне что-то достанется. Просто небольшой, крошечный подарочек, хотя, разумеется, у нее не было никаких причин даже на это. Я ведь жила у нее совсем недолго. Но сложившаяся ситуация просто похожа на сказку. Даже сейчас мне еще до конца не верится, вы понимаете? А иногда, мне даже как-то неловко. Я хочу сказать, словом, я имею в виду, взволнованно взмахнув рукой, она окончательно скинула с носа пенсне и, суетливо водрузив его обратно, продолжила еще более порывисто и бессвязно. Иногда мне казалось, ну да, ведь родственников в конце концов не выбирают. И я не испытывала неловкости от того, что мисс Арандел лишила свое ранее наследство. Это ведь несправедливо, согласитесь, совсем неправильно. К тому же такое огромное состояние. И кто бы мог подумать? Поэтому я испытываю неловкость. К тому же, знаете, все норовят обидеть, чем-то обвинить. А я, вот ей-богу, никогда ни о чем плохом и не помышляла. Да я и подумать не могла о том, чтобы как-то повлиять на мисс Арандел. Да, она и слушать не стала бы. Честно говоря, я сама ее чуток побаивалась. Она бывала очень строгой. Любила, знаете ли, поругаться. Порой ужасно грубо набрасывалась на меня. Нельзя быть такой дурой, Мини, рявкала она. Конечно, я старалась сдерживаться, но все же сильно расстраивалась. А потом вдруг выяснилось, что она относилась ко мне с теплом и заботой. Это просто чудо какое-то. Только все равно, это несправедливо в отношении некоторых людей. Я чувствую определенную неловкость. Их чувства можно понять, не так ли? — Вы подразумеваете, что предпочли бы отказаться от денег? — спросил Пуаро. Лишь на мгновение мне показалось, что в тусклых голубых глазах мисс Лоусон мелькнуло совершенно иное выражение. Мне вдруг представилось, что я вижу перед собой не любезную простушку, а умную и проницательную женщину. «Я хочу сказать, есть и другая сторона, как и во всем», — слегка усмехнувшись, признала она. «То есть любую проблему можно рассмотреть с разных сторон. Мисс Арандел намеревалась передать эти деньги мне, значит, если я откажусь от них, то поступлю против ее воли, и это тоже будет несправедливо, правда?» «Да, вопрос сложный», — покачал головой Пуаро. «Вот именно. И меня это ужасно беспокоит. Ведь Белла, миссис Таниос, такая славная женщина, и у нее такие милые детки. Я уверена, что мисс Арандел не хотела ее обделить. И полагаю, что дорогая мисс Арандел решила воспользоваться моим благоразумием. Ей не хотелось оставлять деньги Белле напрямую, поскольку она боялась, что ими тут же завладеет этот турок». «Какой турок?» «Ее муженек. Видите ли, мистер Пуаро, бедняжка полностью ему подчиняется. Она готова сделать все, что он скажет. Смелюсь даже заметить, что она могла бы убить по его приказу. По-моему, она его боится». «Да так и есть. Я сама пару раз видела ее жутко испуганный взгляд. Это было бы несправедливо, мистер Пуаро, согласитесь». Пуаро не ответил, зато поинтересовался. «А что за человек этот доктор Таниос?» «По правде говоря, — с сомнением произнесла мисс Лоусон, — он кажется очень приятным человеком, но...» «Но вы ему не доверяете». «Даже не знаю», — запинаясь нерешительно, ответила мисс Лоусон. «Я вообще не слишком доверяю мужчинам. Такие ужасные истории приходится слышать. А ведь бедным женам приходится терпеть. Это просто кошмар какой-то, конечно. Доктор Таниос притворяется, что очень любит свою супругу и ведет себя с ней вполне любезно, да и манеры у него очаровательные. Только вот не верю я иностранцам. Они такие хитрые. И наверняка дорогая мисс Арандел не хотела, чтобы ее деньги попали в его руки». «Но ведь мистер Эза и мистер Чарльз Арандел также огорчились, узнав, что лишились наследства», — заметил Пуаро. Лицо мисс Лоусон покраснело. «По-моему, у Терезы вполне достаточно денег для собственных причуд», — резко бросила она. «На одни только наряды тратит сотни фунтов. А уж какое у нее белье! Это совершенно безнравственно. Страшно подумать, сколько приличных и хорошо воспитанных девушек вынуждены сами зарабатывать на жизнь, в то время как, вы полагаете, ей самой не мешало бы немного поработать». Мягко закончил ее суждение Пуаро. Мисс Лоусон мрачно взглянула на него. «Это принесло бы ей пользу, — фыркнула она, — и помогло бы образумиться. Трудности нас многому учат». Пуаро медленно кивнул, продолжая пристально следить за выражением ее лица. «И Чарльзу тоже?» «Чарльз вообще не заслужил ни пенса», — сердито заявила мисс Лоусон. «Если мисс Арандел исключила его из завещания, то у нее была на то весомая причина, после его страшных угроз». «Угроз?» — брови Пуаро поднялись. «Именно угроз». «Что за угроза? Когда он угрожал ей?» «Дайте-ка вспомнить, когда». «Ну да, конечно, это случилось на Пасху, в святое воскресенье, немыслимый грех». «И что же он сказал?» «Сначала он просил у нее денег, а она ему отказала. И тогда он заявил, что она поступает далеко неразумно. И еще добавил, что если она продолжит жадничать, то, как же он выразился, так говорят вульгарные американцы, ах да, он пригрозил, что укокошит ее». «Неужели он прям угрожал убийством?» «Получается, что так». «И что же ему ответила мисс Арандел?» «Она сказала: думаю, Чарльз, вскоре ты увидишь, что я сумею дать тебе отпор». «Вы непосредственно присутствовали при их разговоре?» «Не совсем», — слегка помедлив, ответила мисс Лоусон. «Ну ладно, это не важно», — поспешил заверить Пуаро. «И что же ответил Чарльз?» «Он сказал: не будьте так самоуверенны». «Неужели мисс Арандел всерьез восприняла его угрозу?» — многозначительно спросил Пуаро. — Ну, откуда мне знать? Она со мной об этом не говорила. Видно, ей не хотелось делиться. — Но вы же были в курсе, что мисс Арандел готовит новое завещание? — спокойно спросил Пуаро. — Нет, ничегошеньки не знала. Я же вам говорила, что она стала для меня полнейшей неожиданностью. Я даже не мечтала. — Вы не знали его содержания, — прервал ее Пуаро. — Но знали о том, что оно было написано. «Я подозревала. Мисс Арандел посылала за адвокатом, когда лежала больная». «Совершенно верно. ведь это произошло после падения. Да, Боб, я собака, Боб, оставил свой мячик на верхней лестничной площадке, а она споткнулась и свалилась с лестницы. Ужасное несчастье. О, да, ведь она легко могла сломать ногу или руку, доктор так и сказал. Она также легко и умереть могла. Да, верно. Ее ответы звучали вполне естественно и искренне. «По-моему, я видел в Литл Гринхаусе вашего игривого Боба», — улыбнулся Пуаро. «Это вполне возможно. Миленький, славный песик». Слова «миленький песик» применительно к охотничьему фокстерьеру заставили меня поморщиться. «Ничего удивительного», — подумал я, — «что Боб игнорировал мисс Лоусон и отказывался выполнять ее распоряжение». «К тому же весьма умен», — продолжил Пуаро. «Очень смышленая собачка». Должно быть, Боб огорчился бы, узнав, что едва не убил свою хозяйку. Мисс Лоусон ничего не ответила, просто покачала головой и вздохнула. «А как вы думаете, не могло ли это падение побудить мисс Арандел переписать завещание?» — спросил Пуаро. Я понял, что мы затронули рискованную тему. Но мисс Лоусон сочла такой вопрос вполне естественным. «Знаете, — сказала она, — я бы не удивилась, если бы так и оказалось. Она ведь испытала нешуточное потрясение. Старым людям не нравится думать о приближении смерти, а любое происшествие вынуждает задуматься. Или, возможно, у нее появилось предчувствие, что смерть уже рядом. А мисс Арандел ведь быстро оправилась после падения, не так ли?» — поинтересовался Пуаро. — Да, вполне. — Должно быть, последняя болезнь свалила ее совершенно неожиданно. — Так и есть, просто внезапно. А в тот вечер к нам как раз пришли гости, и мисс Лоусон умолкла. Ваши подруги, сестры Трип. Мне посчастливилось познакомиться с этими дамами. Они совершенно очаровательны. Мисс Лоусон зарумянилась от удовольствия. Они прелестны, не правда ли? И такие образованные. Их круг интересов необычайно широк. А уж какие они одухотворенные. Они вам, наверное, рассказывали о наших сеансах? Думаю, вы отнеслись к ним скептически. И право, жаль, что я не в силах описать ту невыразимую радость, которую ощущаешь, соприкасаясь с духами давно ушедших. Я вам верю, мисс Лоусон, не сомневайтесь. Вы представляете, мистер Пуаро, со мной говорила моя матушка и не раз. Как же отрадно узнать, что покинувшие нас родные и близкие по-прежнему думают и заботятся о нашем благополучии. Да, разумеется, я отлично вас понимаю, мягко сказал Пуаро. И мисс Арандел тоже в это уверовала. Лицо мисс Лоусон слегка омрачилось. «Ей хотелось верить», — уклончиво произнесла она. «Но мне кажется, она не всегда подходила к этому в правильном расположении духа. Ее скептический настрой привлек пару раз на редкость нежелательных духов. Нам передали весьма непристойные послания, и причиной тому исключительно недоверие мисс Арандел». — Да, вполне вероятно. Причина в мисс Арандел, — согласился Пуаро. «Но в тот последний вечер, — продолжила мисс Лоусон, — может, и забыли, Джулия вам рассказали, имело место определенное проявление. Мы наблюдали начало духовной материализации. Эктоплазма! Надеюсь, вам известно, что такое эктоплазма. Да-да, я знаком с ее природой. Она исходит, как вы понимаете, изо рта медиума в виде светлой субстанции и притворяется в некую форму. Теперь я убеждена, мистер Пуаро, что мисс Арандел, сама того не осознавая, обладала способностями медиума. В тот вечер я собственными глазами видела светящуюся субстанцию у рта дорогой мисс Арандел, а потом ее голову окружило туманное светящееся кольцо». «Надо же, удивительно интересно. К сожалению, мисс Арандел внезапно почувствовала себя нехорошо, и нам пришлось прервать сеанс». «И когда вы послали за доктором?» «На следующее утро». «И он полагал, что ее болезнь смертельна. К вечеру он прислал медицинскую сестру, но мне кажется, он надеялся, что она поправится. А родственников, простите, известили?» «Им сообщили как можно быстрее», — вспыхнув, ответила мисс Лоусон. То есть, как только доктор Грейнджер объявил, что есть угроза ее жизни. У нее случился печеночный приступ? Может, из-за испорченной еды? Нет, сомневаюсь, что это случайность. Доктор Грейнджер сетовал, что мисс Арандел не придерживалась предписанной диеты. Но, по-моему, он подумал, что ее приступ спровоцировала простуда. Погода в апреле стояла на редкость переменчивая. Правильно ли я понимаю, что в те выходные к вам заезжали Тереза и Чарльз Арандел? Да, заезжали, — поджала губы мисс Лоусон. Вероятно, визит получился не слишком удачным. Пуаро продолжал следить за выражением ее лица. — Да уж, для них неудачным, — язвительно сказала хозяйка квартиры. Мисс Арандел отлично понимала, зачем они к ней ездят. — И зачем же? — невинно поинтересовался Пуаро, не сводя с нее глаз. — За деньгами, — резко бросила мисс Лоусон. — Только ничегошеньки у них не вышло. — Неужели? — удивился Пуаро. — Да. А после них еще заявился доктор Таниус, — продолжила она. — Доктор Таниус? Разве он заезжал в те же выходные? — Да, он приехал в воскресенье, но задержался всего лишь на часок. — Похоже, все жаждали денег, бедный мисс Арандел, — рискнул заметить Пуаро. — Не очень это красиво, но ничего не поделаешь. — Да, вы правы, — согласился Пуаро. Должно быть, в те выходные Чарльз и Тереза были потрясены, узнав, что мисс Арандел лишила их наследства. Мисс Лоусон пристально взглянула на него. — Я ошибаюсь? — спросил Пуаро. — Разве она не сообщила им о столь печальном факте? — Про это ничего не могу сказать. Я лично ничего не слышала. Насколько мне известно, между ними не возникло никаких споров или ссор, и Чарльз и его сестра, по-моему, уехали вполне довольные. Возможно, меня ввели в заблуждение. Но разве мисс Арандел действительно хранила свое завещание дома? Пенсне слетела с носа мисс Лоусон, и она, наклонившись, подняла его. «Точно не знаю. Кажется, оно хранилось у мистера Первиса». «И кто стал ее душеприказчиком?» «Так мистер Первис и стал». После ее кончины он пришел в дом и просмотрел ее бумаги. «Верно, так и было». Пуаро пристально посмотрел на нее и задал неожиданный вопрос. «Вам нравится мистер Первис?» «Нравится ли он мне?» — взволнованно повторила мисс Лоусон. «Право, трудно сказать. Несомненно, он весьма умен, как адвокат, разумеется, и хотя ведет себя бесцеремонно. Знаете, не очень приятно, когда с вами разговаривают в таком тоне. Я даже не знаю, как объяснить. Он держится вполне вежливо и одновременно напыщенно и грубо, если вы понимаете, что я имею в виду». «Да, вы попали в сложную ситуацию», — сочувственно заметил Пуаро. «Еще какую сложную?» Мисс Лоусон горько вздохнула и покачала головой. «Большое спасибо, мадемуазель», — поднявшись, произнес Пуаро, — «за вашу любезность и помощь». Мисс Лоусон тоже встала. «Ну что вы, вам не за что меня благодарить. Я так рада, если мне удалось хоть чем-то помочь. Если я смогу быть полезной...» Стоявший у двери Пуаро вновь вернулся к столу. «Я думаю, мисс Лоусон», — сказал он, понизив голос, — «мне следует вам кое-что сообщить. Чарльз и Тереза Арандел надеются опротестовать завещание». Щеки мисс Лоусон мгновенно заолели. «Ничего у них не выйдет!» — едва не выкрикнула она. «Так сказал мой адвокат!» «Значит, вы уже посоветовались с адвокатом?» — спросил Пуаро. «Конечно! А что тут такого?» «Нет, нет, ничего. Весьма разумный поступок. Доброго вам дня, мадемуазель!» Когда мы вышли из дома на улицу, Пуаро сделал глубокий вдох. «Гастингс, мон ами, либо эта женщина такова, какой кажется... Либо она гениальная актриса. Она уверена, что смерть мисс Арандел была естественной. Надеюсь, вы в этом убедились, — заметил я. Пуаро промолчал. Бывают моменты, когда мой друг предпочитает становиться глухим. Подняв руку, он остановил такси. «Блумсбери, отель Дарем», — сообщил он водителю.